Братья и сестры, я прочитаю первое место. Это Второзаконие, 8 глава, со 2 стиха. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне». Вот уже 40, здесь 40, а нам надо 44 лет, чтобы, первое, смирить тебя, второе, испытать тебя, и третье, узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла. Вот уже 40 лет. Братья и сестры, три действия Божьих произошли, ну, еще и происходят, продолжаются. Первое – смирить. Что означает смирить? Ну, кого смирять надо? Смиренных или гордых? Понятно, что гордых. И вот надо было смирить церковь, надо было смирить ведущих церкви, потому что возгордились, потому что возомнили о себе, потому что отступили от Господа. Надо было смирить. Ну, а чтобы испытать, надо было кому-то идти в тюрьмы, лагеря, чтобы испытать, вот есть ли еще те, которые могут устоять в проломе. И потом третье, друзья, теперь вот узнать, на дальше как? Будут ли любить Господа? Будут ли хранить заповеди Его? Не подвергнет ли Господь опять смирению, испытанию? Или будет Господь видеть, что народ Божий живет благословенно, смиренно, и заповеди Господа исполняются, и будет больше еще умножать, и больше еще распространять? Почему смирить, братья и сестры? Вот я уже сам немножко так в своей юности захватил, как было допущено в церковь Божию мирская система жизни, мирские люди. Я помню тоже вот у нас в Тимошевске, буду рассказывать больше то, что сам пережил, друзья, но оно очень похоже на другие события, как и в других происходило. Я был проповедником, уже семейным человеком. И вот четверг собрания. На двери стоят два человека. Это такое было указание, чтобы пропускать не всех. А вот так детей несовершеннолетних не пускать в собрание. И так они тщательно выполняли. И две девочки очень упросили этих вратарей. Ну, пустите, пожалуйста, лет по 14 им. Пустите, пожалуйста. Нет, нельзя. Но мы там вот среди бабушек, нам там мамы наши сидят, там бабушки наши. Ну, пустите. Но они посмотрели туда-сюда, никого вроде посторонних нет. Четверг, не так наглядно со стороны внешних. И пустили. Сели эти девочки довольны, рады такие в общении, слушать Слово Божие. И вдруг на тебе, откуда ни возьмись, приходят два представителя со стороны нашей власти. А когда они проходят в дом молитвенный, идут понад окнами. Коридор такой свободный. И понад окнами идут, и уже видят все, что в молитвенном доме. И они заметили этих девочек. У них цель такая. Так, бабушки сидят, и пусть сидят. А вот молодежь, детей не допустить. Вот это была главная цель. Они только зашли. Проходят прямо к кафедре, пресвитер встает, спрашивает, ну как у вас дела? Пресвитер говорит, слава Богу, как слава Богу? А бабушки в это время смогли спрятать девочек под кровать. Надо было, чтобы в молитвенном доме кровать стояла, стоял стол, стояли еще кое-какие принадлежности, чтобы не молитвенный дом, а был похож на жилой дом. Многие предписания были тогда, чтобы двое дверей было, входящие и выходящие, чтобы вдруг пожара, Все, чтобы тщательно исполнять. Ну и спрятали девочек под кровать. Они-то посмотрели и кровать, видимо, что-то даже и заметили сразу, что под кроватью там девочки. Ну и что ж, понятно, что пресвитеру говорить было больше нечего. Они подходят туда ближе. Девочки, выползайте. Выползают девочки, стоят, испуганные, как будто бы воры, что-то украли страшное. Преступники, и вот их срамят, как вам не стыдно, вы должны в комсомоле быть, а вы здесь, среди этих бабушек, бессовестные, ну так вот позорят, а мы стоим, никто не может защитить, никто не может слова сказать. Пленники, понимаете, вот так вот все овладело властью, миром сим. Ну что ж, их выгнали, подходят опять к пресвитеру, и говорят, давай удостоверение. Он, давай упрашивать, умолять, простите, больше не допустим, простите. Ну, еще раз простите, нет, нет. Забрали удостоверение и ушли. Удостоверение у пресвитера – это право на собрание, это право на богослужение, это право на все. Если нет удостоверения, никакого права. Все, собрание замыкается, закрывается. Ну вот мы остались, правда, после как они ушли, собрание остановилось. Хотя это половина примерно было собрание. Мы говорим, братья и сестры, идите с миром домой, мы порассуждаем, что дальше делать. И так все ушли. Ну, я тоже был уже в совете церковном, тоже остался, рассуждаем. Ну и пришли к такому выводу, надо выкупать удостоверение. Диакон был такой приличный, бородатый. Пожилой уже, лет за 60 так, и ему поручение. Идите завтра на базар, купите хороших продуктов, курицу домашнюю там или утку, масло хорошее домашнее тоже, мед. Ну так вот, посмотри. Он взял такую корзиночку с двумя ручками плетеная и пошел на утро на базар, купил. Сопроводили его там братья, ну и пошел к этому уполномоченному. А он послал-то двоих сотрудников своих, сам-то он не приходил к уполномоченному. Кланялся там, как он уже упрашивал. Я с работы прибежал к пресвитеру, какая работа там, все мысли. Удостоверение надо забрать. Приехал на мотоцикле, захожу, ну что? Он говорит, еще ничего не известно. Потом смотрим, идет, улыбается наш старец, показывает, удостоверение выкупил. И опять пошло собрание. И мы благодарили Бога, считали, что мы счастливые люди. Ну что ж, ну власть от Бога, ей надо покоряться. Упросили, умолили, значит, еще поживем. Но у нас вырастают дети. Мы пока были молодые, детей там оставляем, жен дома с грудными, ничего. Но они стали подрастать. Куда их девать? На улицу? Мир. С бабушкой дома? То же самое. Тогда еще ни магнитофонов не было, кассет не было, чтобы что-то включить, или какая-то литература. Я помню, я несколько раз переписывал Новый Завет своей рукой, чтобы иметь Новый Завет вот рукописный. Песенники, какие у кого там старенькие, мы их все переписывали вручную. Ну и так продолжалось. Но потом мы слышим, что есть какое-то пробуждение. Есть какая-то возможность еще освободиться от этого иго-рабства. Ну и к нам приехали братья с Новороссийска, рассказали нам, вот, что у вашего пресвитера лежит вот где-то положение. А у старшего, у того, значит, еще большее письмо вот, для пресвитеров, указания. Но мы не знали ничего, стали спрашивать у нашего пресвитера, правда у вас лежит что-то там такое заклятое, запретное? Он говорит, ну вы знаете, что такое положение? Положил-то и лежит, и пусть лежит. И нас успокоил, уговорил, и мы опять... Тоже положение лежит, а мы спим. Так вот и идет жизнь. Ну, а детей? Но детей нельзя. Пока нельзя. Дома учите. Ну, и так вот все-таки Когда братья нам вот это все рассказали, мы стали задумываться, стали молиться отдельно, потому что братья много рассказали. Вот у нас старший пресвитер по Закавказью был, уже в звании майор КГБ. Некоторые проникли в церкви и достигли уже звания некоторые капитаны. Некоторые, если кого-то разоблачили, это удачно, Бог дал такой еще успех. А так некоторые скрыто так и служили. Все велось к низложению церкви. Правда или нет, ну даже выразил так вот Хрущев, что последнего баптиста покажу скоро вот по телевизору, и на этом конец. И потирали руки, что мы справимся вот с таким движением, и безбожие больше еще превзойдет, наберет силу. Но получилось обратное, друзья. Я вот помню так, когда мы вышли из этого порабощения, с подрегистрации, нас было человек 14. Мне поручили руководство вот этой группы, и вдруг приезжает сестра посольная такая от братьев и говорит: брат Гриша, вот едут в Москву от области там по одному, по два человека, от вашего края желательно бы человека 4. Ну так мы поговорили, и от нашего края 4 поехали. Съехались в Москву, ну может быть со всех или со всех областей. Для чего? Так усмотрели братья наши впереди стоящие. 66-й год, 16 мая. И я поехал. Но я поехал, я признаюсь, братья и сестры, я тогда еще не был утвержден, я не знал братства. Так вот по месту знаю, что да, действительно нарушение, страшное нарушение. Детей надо спасать. И мы отделились. Но что делалось во всем, вот, СССР. Я тогда не знал, конечно. Но а поехал из-за любопытства. Говорят, что, может быть, даже арестуют. Имей в виду. Думаю, да нет, я до такого не допущу. Если опасность какая-то в сторону, убегу и все. А пусть там те уже разбираются, кто уже в этом утвержден. А я только-только что вышел. Ну и так поехали. Почему поехали, братья и сестры? Потому что штрафы были уже не подсильные. Вот я сейчас смотрю, понятное дело, что это результат больших страданий, больших мучений. Мы получали зарплату редко когда. Некоторые приходили, расписываются, ожидают деньги, а денег нет у вас. А где деньги? Ну вы же смотрите в графе. За какой-то штраф, за два штрафа, а каждый штраф 50 рублей. А 50 рублей – это половина хорошей зарплаты. Вот в то время по той валюте. Или по тем копюрам, не, по валюте той. Вот. И так вот приходилось уже служителям спрашивать: братья и сестры, не стесняйтесь, у кого совсем нет никакой пищи, у кого на завтра нет чего позавтракать, давайте будем делиться. У кого, может быть, деньжонки есть? Тогда не думали купить велосипед. Тогда в мысли не приходило купить какую-то обстановку домашнюю. Забирали все. Забирали приемники. Вот тогда были так хорошие приемники. Хорошо они прослушивались. Балтика, деревянная такая вот оболочка. Верх такой полукруглый. Вот. Тяжелый такой приемник. Но хорошо было слышать заграничные передачи. Вот проникали кое-какие христианские. И вот такие приемники приобретали, там другие кое-какие. А как только штраф приходит, смотрят по комнатам. Так, что забрать? Приемник забирайте. Оценивают его в один штраф. И все. Так, забрать вот этот шифонер. Вот к нам приходят забирать, а я сам сделал Да еще неудачно сделал буфет. Когда сделал его красивый такой, покрасил, оно сыроватое дерево рассохлось, и такие хоть полпальца щели проходят. Вот. Там девчата заклеивали, замазывали, посмотрели, забрать, забрать этот буфет тоже. Но потом, когда уже приехали забирать, говорят, что ж его забирать, сейчас тронь, а он рассыпется. Так и остался и до сих пор. Вот, не забрали. Но они пошли в сарай, посмотрели поросенок. 50 кг поросенок, забрали поросенка. Вот поэтому поехали, друзья, что мы думали, что это по низам делается, а вверху там наше правительство и не знает, что так нас вот доводят уже до полуголодной жизни. Но дружно было тогда, братья и сестры, как тогда заботились друг о друге, какое было внимание, когда у кого-то отца забрали, кого-то посадили и матерей даже, печатников, вот, то, понятно, тогда по трое суток проверяли власти, правда ли постятся эти вот фанатики, что они вот так говорят, проверяли, досконально, до минуты проверяли, да, и на обед они не идут никуда, вот, дома уже как они там доверялись или нет, но убеждали, что действительно посты были честные. Но вот так вот мы приехали, чтобы правительству пожаловаться. На одной из площадей собрались мы дружненько там, около 500 человек. Команда братьев, я смотрю, так дружно все, слушаются так хорошо. И, значит, когда собрались, пришло время перейти через дорогу и войти во двор приемной нашего правительства. Кремль с левой стороны, а это двор и такие девятиэтажные дома. Там много контор, да все конторские эти дома. Ну, когда пришли так вот, написали заявление, подали в правительство и ожидаем. Нас должны вызвать, с нами поговорить, мы так думали, так все почтенно, так все гостеприимно. Но долго мы ждали, ничего не дождались. А потом смотрим уже дело к обеду, тишина. Нам отвечают, что правительства нет, они заняты или уехали куда-то, или высокие гости приехали, не до вас, подождите. Братья составили хороший хор, а я все так смотрю, думаю, интересно. И дальше побуду, убегать не собираюсь никуда. Вот. И так хор. Человек на 70 до 100 человек. Хороший хор. Когда запел хор, пооткрывались окна все, остановилась как бы работа вся, и все слушают, а так в окна смотрят. Выходили так вот и на балкончики. Ну, тут, конечно, зашумели, стали запрещать нам. Ну, никто не мог запретить, не слушали, пели. Во славу Господа. И так до вечера никаких нам ответов. А вечером стали нас выгонять, вытеснять с этого двора. Ну как? Выходит, дворник тащит шланг из подвала и поливает двор. Поливает, поливает, а погоны видны через халат. Хорошо так. И вот поливает, поливает, к нам подходит, ближе, ближе поливает. Ну, поливай, ладно. Но они смеют полить. Вот вы уходите, а я буду поливать. Ну, перешли на другое место, поливай. Он полил, опять к нам. Ну, мы стали опять на свое место. Опять поливает. Но потом ничего не получилось у него. Потащил он шланг. Подвал, затихло. Ну, думаю, наверное, все. Нет, заезжает машина. Вот это что, улицы поливают. Машина. Мы стояли по правой стороне, так вот, по тротуару, понад домом. Вот. Ну, водитель, я не знаю, или он сам переключил, или так было уже в этой машине, что нашу сторону бьет вода по бордюру, а нас, ну, брызги немножечко. И так стоим. Но не все. Некоторые перепугались и на ту сторону убежали. Ну, а потом идут оттуда. А та сторона выше окон, он как пустил воду. И они идут оттуда мокренькие, мокренькие. Ну и получили, конечно, обличение братья, сестры. Нельзя оставлять народ Божий. Вот это я услыхал тоже, думал, ого. Иначе будешь вот таким, а то еще хуже, чем. Ну и так до вечера темно стало, поужинать что-то надо. Ну, собрали, не знаю, у кого что там было. Еще братья проникли, там немножко купили. То вареной колбасы, вот, булочек. И мы на газетах, вот так на тротуаре, и поужинали. Скромно, конечно, скромно. Выходить нельзя. Если мы оттуда выйдем, нас больше туда не пустят. Это, конечно, просто, ну, ошибка, громадная ошибка сторожей московских, что нас туда пропустили. Оттуда уже нельзя было выходить. Так мы и ночевали там. Конечно, это было холодно. Хотя и май, но в Москве было холодно, дрожали. Но радостно было, друзья, как-то и ночь прошла быстро. Потому что вот так знакомились, кто откуда, как у кого дела обстоят, в какой местности какие успехи, как дело, вот, кто в вузах сидит. Ну, молились часто там. И так ночь прошла. А потом утром опять 9 часов, опять, значит, знаем, что рабочий день начался в Кремле, все на месте, подали заявление. Ну, конечно, опять такая же тишина, никто нас не принимает. И дали команду, братья, перейти с этого приемного двора, перейти прямо к воротам Кремля. И дружненько так, плотно, чтобы никто не разорвал. И так мы перешли, а надо было тоже перейти через дорогу или улицу, не знаю. Пришли туда и вплотную подошли к Кремлю. Но здесь, конечно, иностранцы откуда-то взялись, начали нас фотографировать, магнитофоны включили, у нас спрашивают. Смотрю, братья отвечают, так все рассказывают, им они записывают. Ну и КГБ забегалось, конечно. Стали нас упрашивать, уговаривать, пожалуйста, выделите 10 человек, мы с ними поговорим, а вы разъезжайтесь, они приедут и вам расскажут. У вас же все так дружно, у вас все так связь такая налаженная, вы все узнаете быстро. Мы, братья, слышим, что-то говорят, что 10 человек, даже и 50, вы все равно их арестуете, на этом все. Мы просто хотим рассказать, в какой местности, как дело обстоит. Вы же наши избранники, мы же вас почитаем, признаем. Но нас не стали слушать, и смотрим, воронки подъехали. Не такие вот, как в городе, милицейские, а это зеленые такие, КГБистские воронки. Подъехали плотно, значит, один к одному. Нас отделили от народа, всех иностранцев, те в стороне остались. А потом между нами воронками заходит колонна молодых, таких сильных парней. Мы видим, к чему дело идет. Братья призывают к молитве. Помолились кратко. И потом предложили псалом: «За евангельскую веру, за Христа мы постоим». И так взялись рука за руку. Они начали нас тащить, вталкивать в эти воронки, но это было трудно для них. Мы вот так качались, как резина, но никто не разрывался. А потом, конечно, стали бить, у кого там уже шапку порвали, у кого рукав оторвали, кому уже, может, даже и по лицу там. Ну, такое, видим дело, что братья говорят: «Братья, сестры, будем заходить». Ну и заходить не так-то легко было, потому что сразу так хлынули. Оно и страх-то есть. Надо скорее бы в воронок убежать, чем бить тебе будут. И так и пробка создавалась. Ну, зашли. Зашли, они побросали туда все оставшееся. У кого ботинок там остался, у кого шапка, у кого какая-то вещь. Все туда побросали в этот воронки. И повезли нас по Москве. У меня первое обвинение было, когда я возвратился домой, милиция говорит: «Ты нарушитель». Я говорю: «Какой нарушитель?» Вот предписание пришло за нарушение правил уличного движения. Я говорю: «У меня прав нет, я за рулем никогда не сидел». Ну, видите, обманывать не будут. А нас вот так везли, везли, и так привозят, смотрим, конный двор. Лошади такие хорошие, молодые милиционеры ухаживают за ними. Ну, мы узнали, что это за двор, это для разгона всяких вот восстаний там. Вот прочее. Ну, тут что? Попросили мы воды, нам принесли в кастрюлях воды, черпачки. Мы умылись, привели в порядок себя, что осталось, покушали немножечко. И опять служение. Краткое слово, молитва, хор. Хорошее было свидетельство. Эти молодые милиционеры, они не знали ничего, спрашивают, как же так, у нас же свобода, за веру нас не притесняют. А мы рассказываем, что мы не на праздник приехали в Москву, не на прогулку, а вот по такой-такой нужде. Ну, они так выслушали все, и мы там часа четыре были тоже. Много там было пения, свидетельства, а тогда уже подъехали настоящие гражданские автобусы, УАЗики. И нас посадили в эти автобусы, мы спрашиваем, куда? Ну, куда? Повезем на вокзал, будем развозить вас вот по расписанию поездов и отправлять по назначению. О, хорошо. Ну, когда едем, смотрим, что-то милиционер и в одной двери, и в другой стоит. Тут что-то не то. И тоже везут. Тюрьма. Завезли в тюрьму. Одни ворота открываются, вторые. Высадили нас по четыре человека в камеру. Тюрьма была пустая. Или на ремонте, или специально освободили, политическая. И вот три матраца на четыре человека. И больше ничего. Сразу по ходу, как только нас туда помещали, братья передали, что братья и сестры, будем в посте, сколько будем здесь. Сколько здесь будем, пищу не принимать. Ну и так вот и я остался, никуда не убежал. И так рад, думаю, как хорошо. Как только зашли в камеру, закрыли нас, вот так по всей тюрьме. А тюрьма бочкообразная, круглая. И вот в середине по кругу там устроены вот эти, значит, дорожки для сторожей, милиция. И двери открываются сюда все вовнутрь. В двери такие кормушечки открываются, как форточки. И сразу запели «Жить для Иисуса, с Ним умирать». Это было настолько слышно, все мы слышим друг друга. Подсоединились все в одно пение. Это стал храм. И вот они кричали вначале, замолчите, а потом, видите, что ж замолчите, тут поют, и там поют, и там поют, и во всей этой тюрьме пение. И они стали тоже слушать, вот, и мы спели этот псалом, еще пели, пищу нам стали преподносить, мы отказались от нее. И так где-то на вторые или на третьи сутки вызывать стали каждого на допрос. Всех переспросили, откуда, кто, как. И те, которые уже были у них под подозрением, или арест, но были на нелегальном, всех оставили там в тюрьме. В это время, конечно, сильно поредели ряды народа Божьего. Многие служители остались там. Нас отпустили, мы еще так вот, ну, не вошли в труд, ничем не нарушили особенно, и нас отпустили домой. Но тоже под наблюдением бригадира поезда. Не выходить ни на одной остановке. Если что-то купить, закажите проводнику, он купит, принесет вам. Ну ладно. Я, друзья, удивился, когда мы приехали домой, я был не один с нашей Тимошевской, сестра еще одна. И вот мы заходим, нашли, где молитвенное собрание, в воскресенье утром, примерно знали. А тогда собирались по квартирам, по домам, по очереди. Ну, где примерно? Мы знали, вот в этом месте. Заходим, тихонечко открываем двери, на коленях стоят в зале и вопиют. Господи, Ты Петра вывел с темницы, Ты оковы его сам раскрыл, Ты повелел ему... И власти ничего не сделали. Освободи из темницы наших и перечисляют наши имена. А мы стоим. Но кто-то увидел нас и подал знать. Братья и сестры, они уже приехали, они стоят вон у двери. Ну, а то мы заходим. И так, правда, пришлось это место напомнить еще раз, как Господь и в наше время повторяет те же чудеса, и те же переживания, как было и в дни апостолов. Ну, вот такое событие, друзья. Что еще хочу сказать? Вот это мне был первый срок за то, что я в Москве побыл. Ну, и так, своя деятельность. И когда меня осудили первый раз, может быть, пригодится кому-то. Надо было знать порядки, как заходить в эту вот камеру тюремную. А я ничего не знал. У меня мысли другие были. Как прошел суд, как дети прощались. Кто-то цветы бросил мне, я в руках так подержал немножко в воронке. Вот. А милиционер вырвал их, у меня корешочки остались. И все это вспоминаю так. Заводят меня в камеру. Темно, темно. Дым такой от курева. Я так пригнулся немножечко, присмотрелся, нары. Сел с краю, так окошечко выше, маленькое там далеко в стене. И продолжаю так размышлять. Ну, а так надо было мне... Полотенце лежит, вот откроешь дверь, полотенце. Надо, если бы я знал, да не первый раз, я полотенце ноги вытрал, и тогда прохожу, все. А когда я переступнул, все, меня можно теперь запугать, меня можно там, ну, всячески испытать, вот, страхом каким-то. И слышу из угла такой голос, грубый такой, давно свежатинки не ел. Ага. Ну, а я так говорю, знаешь что, дорогой, тут и есть-то нечего. Посмотри на меня, я худой, худой, тогда же и в постах часто, и пища скудная была, и дети один за другим, семья вот так вот, забота такая, и работать, и все, и переживания такие. А он тут нашел поросенка, думал, так и полакомиться. Он посмотрел, я не боюсь. Но потом стал спрашивать, а за что? Я стал рассказывать. Пошла такая беседа хорошая. Все слушают. Человек, наверное, 16 так было. Двухъярусные нары. Вот слушает, слушает. Я говорю, давайте я вам спою. Ну, спой. Я спел псалом. Я регентовать немножечко так самоучкой научился. Ноты знал. И так вот сам тогда уже и пою. Один спел псалом, второй. Кто-то говорит, слушай, а переписать нельзя? Я говорю, можно, что нельзя? Я переписываю. Вот. А потом я смотрю, я говорю, хлопцы, а если я вас научу петь, как вы? Давай. А там делать нечего же. Едят бы, лежат, а кушать, ну, приносят и передачу кое-кому. Я стал учить. И подобрал хорошие голоса, так и сопрано, и альт, и тенор, и бас. И учу их потихонечку. За день два псалма мы выучили. Вечер подходит, рабочий день закончился. Вот, ушли начальство. И, значит, я говорю, ну, давайте споем. Мы запели, хорошо получается так. И тишина в коридоре, кричат с других камер. Откройте, мы будем слушать. Ну, давай упрашивать этого дежурного милиционера. Он подкрывал кормушки. И слушают. А что, два псалма мы пропели, они кричат, еще повторите. Мы разов шесть повторяли их. И хорошо заучили. На второй день я говорю, ребят, надо еще. У нас должен репертуар увеличиваться. Вот, еще мы выучили. И так. А на третий день приходит один молодой человек из зала суда. И такой уже бывалый, он и ноги обтер об это полотенце, и заходит такой, ну, с такой важностью, и сразу, братва, я принес хорошие песни, показываю, значит, тетрадь такая общая, толстая, и, значит, ну, такая страшная вульгарщина. Я сразу думаю, что ж теперь будет? Все. А мои ж хористы нерожденные свыше, они от меня сразу и к нему. Как вот после тысячелетнего царства сатана освобожден был, и к нему сразу. Я смотрю, дело плохо. Вот. Так присмотрелся немножко в этого человека и узнаю его. Я говорю, Витя. Он так сразу остановился, смотрит на меня. Дядя, говоришь, а вы что здесь? Я говорю, иди сюда, иди сюда. Он подходит, сел рядом. А это сын нашей сестры, члена церкви. Ну, вот такой вот сыночек. И ему 14 лет, и уже не первый раз, несколько. Вот. И он сел, сидит. Я говорю, слушай, Витя, а мама-то твоя умерла? Умерла? Да. А когда? Ну, рассказывай, вот так, так. Он, смотрю, голову повесил. Я опять говорю: ребят, давайте идите сюда. Давайте садитесь, и мы споем ему сейчас песнь свою. Спели. И песнь такая была, вот кто помнит, может быть: «Я вспоминаю те дни, когда мать говорила о Боге, я не хотел принимать, сердце наполнено злостью». И вот там последние слова, когда я пришел, вот, значит, смотрю, мать лежит на столе, увидел ее. Вот такие трогательные слова. Он, смотрю, слезы пустил, говорит: «Этот хоть на столе увидел, а я-то теперь не увижу ее и на столе». Я говорю: «Давай эту тетрадь сюда». Он отдает мне, я ее изорвал всю в клочья и выбросил в этот туалет. Ну, так вот, смотрю, опять наладилось. Меня вызывают на этап, и все. И на этом кончилось. Ну что, братья и сестры, я вот подъезжаю вчера с моей группой. Ну, группа настроя была, сын, внучка. Едем в Харькове, никак не найдем дорогу на Мерефу, никак. И так, раза три, наверное, пытались, да где ж эта дорога на Симферополь? А потом подсказали нам, и вот едем, едем, едем. Я стал замечать вот эти, то Карачаевка там, то Высокий. Я говорю: «О, точно, дорога эта точно идет». А потом Мерефа, я говорю: «Ой, родненькая моя Мерефа». А сын говорит: «Какая родненькая? 5 лет тебе дали за нее». Я говорю: «Да не за нее, не за нее. При чем тут она? Она родненькая мне, потому что вот так было связано мое сердце. Когда уже меня рукоположили после первого вот срока на пресвитера, и я преподал крещение, первое крещение как пресвитер, 5 было крещаемых, и все молодые. И мне было, я думаю, каждому пресвитеру, благовестнику, это очень страшно, очень большие переживания. Первый раз крещение преподать, что только не идет в голову. А тут еще и опасность. Ну и когда я 5 покрестил, вот, значит, мне за это 5. Но как эти 5? Конечно, приехали братья от братства и говорят: «Григорий Васильевич, ну зачем тебе идти? Успеешь. Давай потрудиться. Если желаешь, мы тебе заберем из дому и отвезем тебя на труд». Ну и так вот я согласился, попрощался с семьей своей. Деток было или 7, или 6, так вот. И уехал. И вот это меня привезли в Мерефу. Мерефу. Я еще старшего сына с собой взял с аккордеончиком. Такой маленький полуаккордеон. Вот мы с ним ездили. Михаил Сергеевич нам, многим церквам, друзьям, проводили ночи в беседах. Ну и так, поэтому стала родная. А чем еще родная, друзья? Родился сын у меня. Вот этот, наверное, по порядку 7. Ну, это надо подсчитывать, не знаю точно, это трудно. Если бы 3-5, когда их много. Ну, а я знал, что жена в положении, ожидаются роды. И вдруг телеграмму присылают. Сестра моя родная. Родился сын, все благополучно. Ну, слава Богу. Мы поблагодарили Господа. А потом на 2 день опять телеграмма: «Просим на переговор с Тимошевском». Вот это уже тронуло меня. Вчера только все благополучно, а сегодня переговор. Ну, понимаю, такая опасность, какой переговор? Я на нелегальном положении. Я должен быть вот под следствием, меня должны уже арестовать, но я пошел на труд. И тут на переговор. Какой переговор? И надо было бы, конечно, остановиться, но у меня такая еще вот легкомысленность. Думаю: «Нет, уже за меня забыли, кому я там нужен?» 6 прошло или 8, и я так согласился. Оставил документы, выложил, что было еще там, все выложил. Пошли. Пошли на почту. И только зашли на второй этаж, вот где-то здесь, в Мерефе, почта. Зашли на второй этаж. Я подаю эту телеграмму в окошечко. Женщина говорит, ожидайте. Ну, я ожидаю. Смотрю, забегались по коридору. С одной двери в другую, вниз кто-то опустился, похоже, сразу раз, перекрыли дверь. Вот. И меня вызывают в противоположную дверь. Костюченко, зайдите. Ну, я только зашел, арестован. Сразу у меня по карманам все, наручники, на руки, назад, и все. Ну, так вот в семье моей, конечно, недовольны были на этого рожденного. Из-за тебя папу посадили на 5 лет. Вот. Оказывается, эта телеграмма была отсюда, с Мерефы. Но все в их руках. Штамп, Тимошевск, Краснодарского края. Просим на переговор. Ну куда? А сюда на переговор. И я переговаривал 5 лет. Вот. Вот так еще не было опыта. Конечно, потом уже больше опыта приобретено. Ну ладно, друзья, говорить-то я могу и час, и два, и больше. Вот. Я только вот что хотел, так немножечко в заключение сказать, друзья, что смирить, было необходимо Богу смирить церковь за ее отступление, смирить. Но все не смирились, как вы думаете? Не все смирились. Братья и сестры, кто смирился, тот и до ныне, как написано, Бог гордыми противится, смиренным дает благодать. Хотя, конечно, долгое время нас клеймили. Я думаю, конечно, у многих бы нашлось много рассказывать. Но если братья разрешат, я завтра еще полчасика расскажу вам. Вот некоторые события такие сильного переживания. Вот. Были и стихотворения написаны. Приходилось так вот в одиночку часто быть. Как я проводил это одиночество? Как меня смирял Бог? Вот так хожу, а обычно ж одного надо держать в камере. Если двоих-троих, я их уже вербовать буду. Но одиночество для заключенных, это кажется, во 100 крат увеличение тюремного режима. А для нас, верующих, одиночество – это радость. Потому что среди заключенных такая мучительная обстановка, не помолиться нигде, ничего, они ж своим занимаются, а сплошная мерзость. А когда одиночество, конечно, это давало возможность и спеть, и помолиться. И я так представлял, вот хожу по камере, вот передо мною сидят верующие, я хожу, беседы провожу с ними. И беседы хорошие получались, и я их записывал. Вот. И потом, когда освободился, пригодились мне, стихотворение рассказывал. Вот так вот одно стихотворение сочинил. «Христово братство от начала было подвержено скорбям. Так оно и церковь поучала, чтоб по Христовым шли стопам. Вчера Иакова забрали, злой Ирод повелел убить. Петра сегодня заковали, вся церковь молится, скорбит». Как мало тех, кто дома жили, а в основном в скитаниях, в горах, в пещерах проводили воскресные собрания. Разве в наши дни не так скитается Христово братство? Дьявол опытный мастак, чтоб продолжать свои коварства. Петров, Иаковов, Стефанов поспешно в тюрьмы заковал. А сколько Павлов, Иоаннов скитаться из домов изгнал. Следы Христовы не затмились, но стали даже свежими. В дни наше братство пробудилось, поэтому отвержено. Печально то, что и у нас нашлись также изменники. Оставил Тит, ушел Димас, а сколько зла от медника. Чтоб оправдать теперь себя, они порочат братство. Вот почему одни сидят, другим земное царство. Но братство верное идет. Духом Святым водимое, как от начала в род и род, никем не победимое. Оно и должно быть таким, как и Христос был верным. Друг, не смущайся, иди с ним, не поддавайся скверным. Я хотел передать его домой. Это можно было только во время этапа. Упросить солдата, солдат выбросить где-то на перрон. Аспирона кто поднимет? Это уже вопрос. Поднимет добрый человек, убросит почтовый ящик. Поднимет милиционер. А они уже знали, и когда уходит поезд, где стоит наш вагон, Столыпин назывался, Столыпинский, милиция проверяет, не выбросили что-либо. Ну, мое письмо попало в КГБ, конечно, с несколькими стихотворениями. Вот. Еще вот такое вот я скажу, одно стихотворение, друзья, коротенькое. Что нужно было Богу, и что нужно сейчас Богу от церкви, от служителей ее? Я лежал на нарах и размышлял: Господи, вот как выразить верность Тебе? Как? Или это хорошим пением, или это хорошим, может быть, собранием, или, может, хорошим стихотворением. Но так вот думал, нет. Прежде всего, это преданное, верное, отданное в собственность Господу сердце. Вот чего не оказалось в прошлом братстве, чего не оказалось. И кому-то надо было идти и доказывать верность. Доказывать верность. Верность не только что веровать в Бога. Верность есть жертвенность, стойкость в борьбе. Верность прямая на небо дорога. Кто верный Богу, забыл о себе. Верность пред дьяволом не преклоняется. Верность измены не знает совсем. Верность Христу одному подчиняется. Верность другим не заменишь ничем. Верность у смерти пощады не просит. Верному боясь не по пути. Верный в опасности брата не бросит, но также жаждет, чтоб грешных спасти. Верный с терпением все переносит. Верный обиды прощает врагам. Часто молитвы он к небу возносит. Верный как в слове и по делам. О, верность! Как мало тебя среди братьев, но зато много подделки, подвид. Как брак у невесты не может без платья, так церковь без верности не устоит. Меня спрашивают: а почему твои стихотворения нигде не помещены в журнале? Я говорю: они безграмотные, а таких стихотворений туда не пускают. Там должны быть какие-то вот современные и очень... А так вот помню в себе, рассказываю для назидания, друзья. Братья и сестры, теперь испытание прошло. Бог испытал. Может, не все оказались верными. Некоторые говорили так: если бы мы знали, что через 2 года такая свобода наступит, да никогда бы не согласились идти под регистрацию, никогда бы не ушли от братства, но не выдержали испытания. Братья и сестры, третье теперь, вот Богом усмотренное, истина, узнать. Вот я покрестил 5, 5 лет мне дали, и братьям многим, дорогой сегодня сюда один рассказывал брат, даже вот знает пресвитер, что его сейчас арестуют, и милиция стоит уже на берегу, а крещаемых не успел покрестить. И он говорит: братья и сестры, быстро все заходите в воду. Они раз и в воду, и подошли, стоят перед пресвитером. А милиция-то в воду не полезет, понимаете? И вот он по одному стал крестить. Покрестил всех и говорит: не выходите с воды. Вот так вот по пояс или немножечко к берегу. И стойте, ждите, пока всех покрещу. А их там человек, что-то 18 было. Покрестил всех. А потом подходит к ним и говорит: склоняйте колено, и я сейчас совершу над вами рукополагающую молитву. Благословение, возложить руки. Они склонили колено в воде и пока над всеми не помолился. А когда помолился над всеми, ну теперь выходите. Вот как было жертвенно, вот как было верно сделать дело Божие, а пусть за это теперь и садят. И потом его арестовали, сразу тут же арестовали, друзья. Я думал, что если так молодежь поймет, какую цену уплачено и на Голгофе, и теперь в жизни сколько штрафов, сколько сирот оставалось. А некоторые даже и не возвращались, умирали. Как Николай Петрович Храпов, Библенко и другие, как Хмара, умерли. Какая цена уплачена? Испытать испытал Бог. На верность? Да. Теперь узнать. Какое последнее время? Чем оно опасно, братья и сестры? теперь, может быть, и не будет гонения. Если бы мы знали, что такая свобода будет, может быть, еще многие бы пошли в тюрьмы, но боялись. А теперь обольщение. Обольщение страшнее тюрьмы. И вот в наше время узнает Бог, кто же устоит в этом обольщении, в этой свободе. Куда ее употребить, друзья? Или для славы Божией, или в угоду плоти своей? Это каждому вопрос. Пусть Господь поможет, чтобы вот то, что узнать, Бог бы узнал. И тогда бы мог сказать, что на подвиг души смотрю с довольствием. Какая верность и дальше. Друзья дорогие, пусть Господь благословит, чтобы и сегодня даже, если у кого не так, поправить, покаяться, попросить прощения. Я на этом заканчиваю. Пусть Господь продолжит наше общение еще благословением своим. Аминь. Друзья, как хочется всем.